Генри Лайон Олди. Живущий в последний раз. В прах судьбою растертые видятся мне. Под землей распростертые видятся мне. Сколько я не вперяюсь во мрак запредельный, только мертвые, мертвые видятся мне. Омар Хайям. Ад инфинитум. До бесконечности, латынь. Я ушел, унес вопросы, смущая ими божество. Но выше этого утеса не видел в мире ничего. Николай Гумилев. Чет. Мне не повезло. Я родился уродом. Говорят, что толстая крикливая повитуха из соседней деревни, принимавшая роды у моей измученной матери, в страхе выронила писклявого младенца, пухлую ручку которого окольцовывала 9 браслетов от тоненького ломкого запястья до плеча. И лишь густой мех, валявшийся на полу шкуры, спас живущего в последний раз. Но ни разу не испытывал я благодарности к зверю, носившему некогда эту шкуру. Равнодушие. Да, ненависть бывала, а благодарность? В конце концов, подобных себе чаще ненавидят, а звери, летающие или ползающие, также жили в последний раз, подобно мне. Я был уродом. В годовалом возрасте я впервые надел чешую. Но не ту радужную чешую шеи древесного лужа, растягивающуюся почти в 5 раз от первоначальных размеров и поэтому идущую на верхние браслеты. Нет, моя мать выбрала в куче отходов на дворе Змеелова Дория серую блеклую шкурку туловища. И дымчатый чехол прочно обнял мою правую руку, до того незаметную под длинным рукавом рубахи. Я не знаю, из каких глубин прошлого дошел до нас обычай стесняться нижних браслетов, только любой из вернувшихся незамедлительно прятал свежий рубец под узенькой полоской чешуи. И не мне доискиваться до истоков обычая, не раз спасавшего меня от досужего любопытства. Лишь любовники иногда спали с обнаженными руками, и лишь старики осуждали их за это. Я знаю, я чаще сидел со стариками, чем кто бы то ни был, но для детей стыд – понятие умозрительное, выдуманное назойливыми взрослыми. И маленький Би, сын охотника Ломби, так и не уговоривший меня прыгнуть с орлиного когтя на мелководье, увидел весь ужас моих 9 колец. Пока я судорожно застегивал чехол, стряхивая с ресниц набегавшие злые слезы, Би катался по гальке, хрюкая от восторга, и потом понесся вдоль гребня, сбрасывая на ходу одежду, распевая тут же сочиненную песенку о дрожащих бесхвостых обезьянах, пока прыжок с выступа не оборвал наивную детскую жестокость. Третья волна вынесла изломанное тело веселого Би на берег, и там он лежал до утра, потому что пьяненький папаша Ломби отказался идти за ним. Да и к чему вставать из-за стола, когда с восходом солнца Би вошел в ворота своего двора, машинально почесывая зудевшую полоску 2-го браслета. Еще одна древесная змейка окончила свой извилистый путь в груди отбросов, отдав радужку вернувшемуся Би. И долго еще он не приближался к скалам, повинуясь извечному страху уходивших. А во всем остальном дети жестокие и бесстыдные, и бессмертные, ибо 9 для детского разума близка к бесконечности, а гордость нового браслета, право выйти на дорогу в город, зарождающаяся мужественность – все это с лихвой перекрывало страх перед болью, грязью, причиной ухода. Дети бесстыдные и бессмертны, а я состарился, выходя из кричащей матери, Состарился, падая из рук повивальной бабки, и я никогда не обижался на любые прозвища при всем богатстве ребяческой фантазии, сводившиеся к одному понятию — трус. Я не был трусом. Я был смертником. Я жил в последний раз, и это читали в моих глазах отворачивающиеся дети, считавшие себя бессмертными. Нечет. Два мальчика стояли на утесе. Верхняя скала его хищно изгибалась над побережьем, и любопытные пальцы разбивающихся о камни волн не дотягивались даже до половины морщинистой громады. Солнце, уставшее от нескончаемой дневной жары, тонуло в плавящемся море, окрашивая воду, скалы, дерущихся птиц и две фигурки на утесе в цвет обгоревшей кожи. Мир слишком долго был в огне, мир надо было смазать сметаной. И, может быть, поэтому, когда высокий тонкий мальчик отрицательно покачал головой, казалось, что он испытывает пронзительную боль от своего движения, собравшего кожу шеи и плеч в упругие складки. Почему? Это слово и было все, что осталось от вопроса приземистого рыхлого собеседника, вопроса, утонувшего в мокром шуме гибнувших волн. Вместо ответа высокий стянул с правой руки узкий темный чехол, тускло блестящий на сгибах, и поднял руку вверх. В лучах заката выгнула кольца своей пятнистой змея, и девять изгибов ее тела текли по запястью, сжимали локоть, уходили вниз по тощему бицепсу. Спрашивавший недоуменно скосил черные заблестевшие глаза на собственный радужный виток браслета у кисти, перевел взгляд на голую руку приятеля, и хохот его едва не перекрыл гул моря. Он приседал, хватался за коленки, исцарапанные и шелушащиеся, и неслышно выкрикивал мальчишеские колкости, терявшиеся в высоте утеса, но не становившиеся от этого менее ядовитыми. Внезапно успокоившись, смехливый смахнул соленую влагу с век, скинул одежду и, бросив в сторону отказавшиеся 2-3 холодные реплики, прыгнул вниз со скалы. Высокий мальчик застегнул чехол и стал смотреть на мокрую гальку берега. Дождавшись вздыбленной волны, на спине которой море вынесло веселого прыгуна, он подошел к краю утеса и наклонился над такой притягательной бездной. «Я урод», — сказал не прыгавший во внезапно наступившей тишине. «И, пожалуй, я смертник. Но я не трус». Он отошел от края, облизал узкие губы и, не оборачиваясь, побрел по тропинке, ведущей к селению. Он не остался и не мог видеть тело, всю ночь пролежавшее на берегу, и не мог видеть, как утром приземистый мальчик встал и направился домой. Иногда мальчик останавливался и с гордостью рассматривал свою руку, схваченную теперь двумя браслетами, радужным чешуйчатым левком с яркой застежкой и почти черным рубцом, подобным ожогу. Потом, спотыкаясь, он продолжал идти дальше. Домой. Чет. Я вижу. Я помню. Я тайно дрожу. Я знаю, откуда приходит гроза. И если другому в глаза я гляжу, он вдруг закрывает глаза. Константин Бальмонт. Я продирался сквозь отчаянно сопротивлявшиеся ветки, путаясь в липкой противной паутине, отворачивая лицо от хлестких ответных ударов и косясь на подворачивавшиеся под ноги муравейники. Лес играл со мной, а я дрался с лесом и пропустил мгновение, когда на дороге показался он. Дорога в город была вечным ориентиром детских скитаний. Нам строго запрещалось отдаляться от нее, и никакая голубая терпкость заманчивых ягод не властна была нарушить запрет. Дорога в город – мощеная неширокая дорога, и по ней идет возникший из ниоткуда шатающийся юноша с безвольно повисшей тяжестью белых рук, и багровая лента тянется за идущим, тенью повторяя каждый оступающийся шаг. чернеющей бурой тенью. Он поравнялся с кустарником, скрывавшим меня, и с трудом повернул всклокоченную голову. Его пустой рыбий взгляд бросил меня в лес, дальше, глубже, ломая резко пахнувший подлесок, сикачом вздыбливая сизый мох. Дальше, глубже, лишь бы не видеть кричащие зрачки, тонущие в блестящей мути белков, не видеть гору юных мышц, отдающих последние в усилии каждого шага, не видеть двух плетей с тонкими пальцами и глубоко перерезанными венами, перехваченными острым кривым ножом. Вакасацци старейшины деревни, запястья, за которыми и волочилась по щебенке кровавая липкая змея. Я знал обычаи. Закон, по которому сильнейший в деревенских состязаниях безропотно подставлял запястье под ритуальный нож и выходил на дорогу в город. Если он протянет след своей нынешней жизни до последнего поворота, прежде чем уйдет в темноту, то его, вернувшегося, надевшего следующий браслет, вышедшего к утру, будут ждать имперские вербовщики. Они наденут ему верхний браслет, как минимум третий, и уведут в гвардейские казармы. А там лишь от дошедшего будет зависеть судьба пешего лучника или судьба тяжелого копейщика или судьба серебряных веток. Вплоть до корпусных саларов и сотни личных хранителей последнего тела его. Мечта всех мальчишек и вечная тема проклятий стариков, по 2-3 раза уходивших и вновь возвращавшихся в свою морщинистую ворчливую старость. Лес сомкнулся вокруг меня. Он продолжал играть, и в круговороте мокрых запахов всплыл неожиданный и неуместный привкус живого огня. И я пошел на него, успокаивая дыхание, гоня прочь призрак пустого, тонущего взгляда, идущего по дороге. Запах усилился, в него вплелась нить каленого железа. Ошибиться я не мог. Мы жили рядом с кузницей. Металл, ветки и обрывки разговора, услышанные раньше, чем я сообразил остановиться и замереть. Веду не более 2 ночей. И я боюсь, что он не продержится даже этого срока. Я понял тебя. Но больший срок вряд ли понадобится мне. Я знаю, что делаю, и делаю лишь то, что знаю. Ты любишь шутить, это правильно. Костер горел на большой закрытой поляне, а у костра стоял молодой атлет в холщовой набедренной повязке, и вывернутые в застывшей улыбке пунцовые губы, казалось, отражали мечущееся пламя костра. Приятное выражение лица адресовалось пожилому нищему, юродивому, отлично известному в селении под кличкой Полудурок, нищему, никогда не снимавшему засаленный дурацкий колпак с бубенчиками, предмет вожделения всей детворы. Правда, сейчас колпак был снят, он валялся рядом с потрепанной котомкой, и я удивился лысине Полудурка, переходившей в жиденькую пегую косичку волос на затылке. Длинными кузнечными клещами юродивый выдернул из огня широкое металлическое кольцо. Атлет ловким движением вставил руку в дымящийся обруч, и Полудурок клещами сжал концы. Когда раскаленный металл обнял человеческое тело, я сполз в кусты, сжимая голову, корчась от чужой боли в ожидании вони паленого мяса, рева, огня, страха. Ты бы вышел, урод, а? Если так сопеть в кустах, то твоего крохотного носика может не хватить на нечто лучшее. Давай, хороший мой, покинь кущи. Не осознавая происходящего, я покорно продрался сквозь колючие ветки и сделал один шаг к Полудурку, ехидно на меня косящемуся. Ехидно, весело, но не злобно. А именно злобы я ожидал, горбясь и поворачивая голову. «Хороший мальчик!» – пробормотал юродивый, и атлет оторвался от созерцания полоски над предплечьем, блеклой розовой полоски, хотя огненное кольцо должно было сжечь руку до кости. «Хороший мальчик!» – повторил нищий, и атлет шагнул ко мне, зажигая в чуть раскосых глазах недобрые красные отблески. «Очень хороший мальчик!» Полудурок предостерегающим жестом скинул рваный рукав своей куртки. «Знаешь, молодой, ты пойдешь на поцелуй гасящих свечу, но сделаешь все, чтобы мальчику этому по-прежнему было хорошо». «Хороший мальчик». Им обоим доставляло удовольствие катать на языке это словосочетание, но молодой вкладывал в него другой, свой смысл, и эхо его голоса всполошило птицы в низких ветвях баньяна. Отец начал любить мальчиков. Он берет на себя большой хнычущий груз, больше, чем может снести. Твоя спина, отец, привыкает гнуться, но это плохая привычка. Ты любишь шутить, бесцветно протянул юродивый, по уши натягивая свой колпак и поворачиваясь к ухмылке приятеля. Нужная привычка лучше моей. Их глаза столкнулись, лопатки маленького полудурка вздыбились дикими лошадьми, и в ушах моих вспух далекий страшный визг. Наверное, кровь ударила в мягкие детские виски. Гигант качнулся, запрокидывая голову, вжимая затылок в бугристые плечи. Его руки взлетели вверх, красная полоса резко выступила на сереющей коже, а невидимая крышка неумолимо захлопывалась над ним, ломая колени, разрывая связки, расплющивая на лице гримасу умирающей улыбки. «Все, отец!» — выдохнул он. «Я понял, отец!» — шепнул он. «Я больше не люблю шутить!» — прохрипел он. Тело его сползло на хрустящую траву. Тяжесть растворилась в воздухе леса, потерявшем неожиданную плотность и тягучесть. Еродивый лениво почесал бородавку на шее, обернулся ко мне, и одновременно с этим раздвинулись кусты, пропуская на вечернюю сизую поляну старого Джессику, нелюдимого знахаря Джессику, никому в деревне не отказывающего в своих непонятных травах и не более понятных советах. «Отстань от мальчишки, Варк!» Старик сжал мое плечо костистой ладонью, напоминавшей лапу дряхлой, но хищной птицы. «Ты что, не видишь? Он переел на сегодняшний день!» «Хороший мальчик!» С любимыми словами на лицо полудурка вернулась привычная хитрая гримаса безумия. «Старый Джи проводит волчонка в берлогу, а еще старый Джи протрет слезящиеся глаза и возьмет мальчика в ученики. А если Джи не берет учеников, то он освежит съежившуюся память о бедном полудурке и очень злом капрале Ли, ушедшем однажды в последний раз, но до того любившем обижать бедного молодого Джи, сумевшего пережить нехорошего капрала и стать хорошим старым Джи. Правда?» Уже держась за сухую руку Джессики и пытаясь поймать ритм его неровной поступи, я осмелился задать мучивший меня вопрос. Нет, ни пылающий обруч, ни вспышка молодого и ни новое лицо юродивого врезались в детскую голову. Нет, не они. «Дядя Джессика, а кто был нехороший капрал Ли?» Звонкой затрещиной наградил меня старик, и когда просохли выступившие слезы, добавил хмуро: «Имеющий длинный язык будет облизывать муравейники. Скажешь матери, чтобы завтра отпустила тебя ко мне. Еды пусть даст. Я не собираюсь кормить болтливую обузу. Судя по твоим хитрым глазам, она не будет сильно возражать». Абуза не возражала совсем, да и мать не возражала и влепила мне вторую затрещину, когда я поинтересовался, кто такой Варк. Третьей не понадобилось. Я больше не хотел облизывать муравейники. Нечет. Костер чадил, злобно плюясь трепещащими искрами, облизывая металл кольца, покрытого изнутри сложным и беспорядочным орнаментом. Пожилой Варк из верхних, жиденькой косичкой проснувшегося, дразнил бесившийся огонь, отдергивая вкусное кольцо и вновь подставляя его под жадные извивающиеся языки. Варк помоложе равнодушно наблюдал за его действиями, и багровый отцвет в раскосых глазах его вполне мог сойти за отражение костра. Но и отвернувшись, он продолжал перекатывать под веками стоячий закатный сумрак. «Скорее!» — проронил молодой. «Он дойдет до последнего поворота раньше, чем я смогу догнать его. Это сильный человек, и его густая кровь может течь долго, я боюсь не успеть». «Успеешь, молодой!» Имей в виду не более двух ночей, двух полновесных лун. И я опасаюсь, что он не продержится даже этого срока». Буркнув это, пожилой помахал в воздухе зажатым в клещах обручем, видимо, подтверждая сказанное, и сунул все обратное в радостный костер. «Я понял тебя. Но больший срок вряд ли понадобится мне. Я знаю, что делаю. И делаю лишь то, что знаю». Рука молодого нырнула в подставленное раскаленное кольцо, и оно сомкнулось. «Да, и поэтому я был против твоего приобщения. Но теперь ты встал, и разговор наш не имеет смысла». Остывающий круг отлетел в шуршащие заросли, и хмурый пожилой варк проследил его пологую дугу. «Ты бы вышел, урод, а? Если так сопеть в кустах, то твоего крохотного носика может не хватить на нечто лучшее. Если юноша бродит в лесу один, он не должен дрожать и прятаться. Давай, хороший мой, покинь кущи». Молодой варк порывисто шагнул к вышедшему на поляну трясущемуся мальчишке. Он быстро учился всему, что надо, только сейчас это было не надо, и слов не хватило, чтобы остановить вновь вставшего. Он и до последнего ухода отличался редкой самоуверенностью. Мало кто решался вставать на его прямой дороге. Но та дорога кончилась. Пошли новые дороги, их было много. Они не были прямыми, и он не знал всех выбоин и поворотов. Слов не хватило, и вставший выдержал лишь немногие мгновения предложенного и принятого визга зрачков. Жестоко? Разумеется, но необходимо. На открывшего тебе дверь смотрят распахнутыми глазами и отвечают коротко и внятно. А сузивший глаза и любящий шутить, не всегда успеваешь понять, когда шутка закончилась, и не последняя ли эта шутка. Хороший мальчик. Слишком хороший для такого простого ухода. Старый Джессика позаботится, чтобы это больше не повторилось. Хороший старый Джессика, бывший некогда не таким уж старым и не таким уж хорошим. Генри Лайон Олди, живущий в последний раз. В 9 листах, входящих в роман «Живущий в последний раз», использованы фрагменты из произведений Шарля де Кастера, Симоны Шварцбарт, Николая Гумилева, Сен-Ютея Энте, Андрея Столярова, Роберта Говарда, Брэма Стокера, Генри Лайона Олди. Лист первый. «Мое дыхание тяжело, и горек бледный рот. Кого губами я коснусь, тот дня не проживет». Народная баллада. Увидел при ярком свете луны дочь класса, несчастного дурачка по прозвищу Писовой, ибо каждую встречную собаку он бил чем попало, крича, что проклятые псы украли у него все волосы и должны их ему вернуть. Девушка эта нежно заботилась о своем отце и не хотела выходить замуж, говоря: «Ведь он дурачок, я не могу его бросить». И, видя, как она добра, каждый давал ей кто чем богат, кто сыру или бобов, а кто ломоть китового языка. Злонравный неподвижно стоял на опушке леса и пел. Девушка пошла прямо на его песню и упала перед ним на колени. Он повернулся и зашагал к себе домой. Она вслед за ним, не проронив ни слова, и вместе они вошли в замок. На лестнице Сиверт Галевин столкнулся с братом, который только что возвращался с охоты, затравив кабана. «Что я вижу?» — насмешливо спросил он. «Урод намерен подарить нам ублюдка. А ты, красотка, взяла бы лучше меня. Удовольствие, право, ты получила бы больше». Но злонравный в бешенстве ударил брата копьем по лицу и взбежал по лестнице в свой покой. Боясь, что брат бросится за ним, сир Галевин запер двери и раздел девушку до нога, и дочь класса сказала, что ей холодно. Он полоснул ее золотым серпом под едва набухшей левой грудью, И когда сердце упало на лезвие, он выпил из него кровь. И когда она испустила предсмертный крик, злонравный увидел, как из стены вышел маленький каменный человечек и, ухмыляясь, сказал: «Сердце на сердце, вот где сила и красота! Вкусивший крови, Галевин повесит девушку на виселичном поле, и тело ее будет висеть там, пока не пробьет час для Божьего суда». И, сказав это, опять ушел в стену. Сир Галевин положил сердце девушки себе на грудь и услышал, как оно громко стучит, прирастая к его коже. Вдруг его согбенный стан распрямился, а рука исполнилась такой силы, что, пожелав испытать ее крепость, он сломал дубовую. Чет. Я не оскорбляю их ни в растении, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. Николай Гумилев. Как только клейкие молодые листья потеснились на ветках плодовых деревьев, давая место крохотным фиолетовым соцветиям, старый Джессика начал бить меня палкой. Сучковатый кизиловый посох методично гулял по тощей спине, склоненной за перебиранием овощей нашего основного меню. Острым концом въезжал между ребрами, вздымающимися от бесконечной беготни за водой и непременно родниковой. Обидно хлопал по пальцам, тянущимся к сохнущим на металлическом листе травам. Синяки прочно облюбовали мое тело, и я проклинал дрочливость вредного знахаря, совершенно не ценившего новоприобретенного дарового слугу. А именно таковым я и склонен себя считать. И если 100 раз я собирался удрать от выжившего из ума Джессики, то 100 раз меня останавливало одно обстоятельство, никак не лезущее в рамки происходящего. Но хоть какой-то из ударов взял, да и вызвал бы на лице старика улыбку или другой признак видимого удовольствия. Ничего подобного. Джессика лупил меня с таким хмурым видом, словно выполнял тяжелую, нудную, но жизненно необходимую работу, давно ему опротивившую и лишь по природной добросовестности. Также добросовестно все передаваемое из дома мясо скармливалось берийскому волкодаву Чарми, весьма довольному таким оборотом дела, в отличие от меня, чей впалый живот набивался исключительно гнусной, безвкусной зеленью. И столь же добросовестно 2 раза в день на восходе и на закате седой знахарь ходил обнимать дерево. Он выбирал один и тот же ствол могучего обугленного молнии бука, возле которого и застывал, надолго приседая на полусогнутых ногах и охватив ладонями коричневый торс лесного патриарха на уровне груди. Веки опускались на выцветшие глазки. Чарма ложился поодаль, рыча на меня и наглых голубей, появлявшихся вблизи его драгоценного повелителя, и тишина спускалась в окрестностях потрепанной лачуги, пользовавшейся у местных жителей дурной славой. Подталкиваемый любопытством, я иногда пытался подкрасться к Джессике, но выражение чарменной морды живо охлаждало мой пыл. А когда берийский зверюга прикончил пятнистого горного пардуса и, изорванный, но гордый, отлеживался на задворках, я вновь приблизился к старику, обнимавшему дерево, и очнулся ярдах в 3 от бука. Вот до сих пор и не знаю, что меня отшвырнуло, незаметный толчок знахаря или сук возмущенного дерева. Из чувства самолюбия или противоречия я выбрал себе ствол поменьше, с узорчатой бархатистой листвой, и, обхватив его, застывал в надежде представить таинственное ощущение старого Джессики. Но, ободрав о кору голые животы, отвлеченные жужжанием мухи, я разочарованно сопел и отваливал от ствола высунувшего язык чармы и близкого к тому же Джессики. Спустя некоторое время старик разжимал руки, отпуская свое дерево, и брал палку. «Би, а что бы делал ты, если бы тебя били палкой?» Мы сидели на холме, лениво поглядывая на соседских валухов, поставленных под командование моего приятеля. Надо заметить, что за последнее время веселый Би потерял изрядную талику своего жизнелюбия, погрустнел и никогда больше не пытался заглянуть под мой рукав. Кроме того, он стал раздражителен, и в поведении его стало сквозить усталость и знание чего-то личного, тайного и последнего. Редко мог я, сбегая от заснувшего знахаря, перебравшего домашних целительных настоек, редко мог я видеть белозубую улыбку веселого Би, и даже зубы его, казалось, похудели и вытянулись. «Наверное, я дал бы сдачи». Би задумчиво почесал босую пятку. Я представил себя дающего сдачи старому Джессике, и Би обиделся на мое хихиканье, и долго пришлось уговаривать его высказать новый итог размышлений на заданную тему. «Я бы уворачивался», — наконец протянул он и лег навзничь. «В конце концов, маленькая Биарра тоже лупила меня игрушечными граблями, и что я мог сделать? Только уворачиваться». «Какая еще Биарра?» «Сестра моя, младшая». Я покрутил пальцем у виска. «Би, тебе солнце напекло, да? У тебя нет сестры, да еще младшей. У тебя есть брат, старший, которого за уши не оттащишь от его верховых свиней. Ну, отец, мать там. А сестры нет, может, двоюродная?» В ленивой позе Би появилась какая-то настороженность, но голос остался прежним, ломким и тихим. «Ну нет, чего ты прицепился?» «Конечно, нет. И не было». Показного равнодушия явно не хватало, чтобы полностью скрыть напряженное желание утопить вспыхнувшую тему в трясине уступчивых слов. Я привстал, заглядывая под козырек его травяной шляпы, и плотная стена пыли за холмами отвлекла мое внимание. Би поднялся, молча стал рядом, и мы вгляделись в движение серого занавеса. Металл блестел в пыли. Кожа лоснилась от пота, золото сбруи и хищный оскал кошек на налобниках. Высокие шлемы, металл, кожа и хищность, и много еще всякого в пыли, и она свернула к селению. Би засуетился и уже откровенно стал меня выпроваживать. Мы пожали друг другу руки, в голове моей мелькнула странная мысль. Мелькнула и исчезла. И, ловя ее пушистый ускользающий хвост, я погрузился в кустарник. Спустившись, я обернулся. Крохотная фигурка некогда веселого пастуха семенила к темнеющему вечерними провалами лесу, и одинокий всадник, вырвавшийся из пыли, все гнал и гнал оступающегося коня на крутой склон холма. И, убегая от греха подальше, я догнал, наконец, удравшую мысль. Но беглянка не внесла ясности в сегодняшний сумбур. Какая уж тут ясность, если исцарапанная и загорелая рука Би, открывшаяся по локоть в прощальном рукопожатии, была покрыта пятью, нет, все же четырьмя браслетами. Но не мог же даже самый отчаянный мальчишка за такой короткий срок уйти в темноту еще два раза. Не мог, но смог. Что же дважды забирало жизнь у веселого Би и забрало его веселье, подарив раздражительность, угрюмость и мифическую младшую сестру с ее дурацкими граблями? Я не знал ответа и, конечно же, не ожидал его от обнимающего дерева Джессики. Я не знал ответа и тихо встал рядом, обхватив второй ствол. Впечатления скакали в голове, пыль засасывала бегущего Би, острые грабли впивались мне в шею, отворяя редкие капли крови. Плевать мне было на дерево и на знахаря, и на все его ощущения. Ствол казался родным, теплым. Тепло стекало по туловищу в ноги, сгибая их и разворачивая коленями вовнутрь. Голова опустела, и в округлившемся животе зашевелился первый росток неведомого. Треск удара кизиловой палки отбросил меня от шероховатости и коры. Я сидел на корточках, изогнувшись сумасшедшим кустом, змеей в кустах, птицей на ветках, и палка старого Джессики врезалась в ствол как раз в том месте, где за мгновение до того был мой затылок. «Что ты делал бы, Би?» «Я бы уворачивался». «Я увернулся!» Посох вновь поднялся надо мной, но левое предплечье скользящее приняло кольцо как косой узор, и внутренне я уже ликовал в предчувствии. Как же! Проклятый Джессика неуловимым жестом перекинул посох в другую руку, и я увидел его глаза, когда острый конец бережно и заботливо ткнул меня в открывшийся бок. Радость сияла в выцветших глазах. Удовлетворение, сумасшедшая радость и искреннее удовлетворение от промаха. На следующем восходе Чарма охранял двух идиотов, обнимавших деревья. Старый Джессика бил меня палкой, я уворачивался. Он бил, я уворачивался. Он бил, я... Нечет. Ларри, я по возвращении засуну твой раздвоенный язык в гарнизонный нужник. Повторить? Да ну, Муад, кончай греметь зубами. Мало ли что померещилось тебе на этом земляном прыще. Даже если там и торчал вонючий сопливый пастушонок, почем ты знаешь, что это наш? Ты устав читал, трепач драный? Жениха и невесту, и мужа с женой, и всех близких, не живущему по крови, дабы лишенный пищи враг, источник бедствий людских, вергнут был в бездну голодных глаз. Вергнут был, уяснил? Повторить? Хмыкнул на сказанное капрал Ларри и всю обиду вогнал вместе со шпорами в бока бедного животного, никак не желавшего ломать породистые ноги на рыхлой крутизне. Но и опять же, сам капрал отнюдь не собирался ломать шею в виднеющемся лесу, даже если и действительно умотал туда местный щенок. Надо быть придурком, чтобы в форме сунуться к лесным братьям, а уж они-то способны надеть герою последние браслеты почище длинноруких дворцовых палачей, потерявших фантазию на казенном довольствии. Сколько там уходов сохранилось у хитроумного капрала? Ну, первое — это от рождения. Потом... Сарыч горный с уступа скинул, чтоб яиц не воровал. Третий надел на дороге в город, щедро поливая ее красным соком молодого глупого Ларри, тогда еще перегонщика плотов. Четвертый мечом надел на испытаниях лично сотник Муад. Ловко надел. Однако сволочь аж кишки повылазили. Ну и варвары. Пятый. Нет уж, дудки. Это значит 4 дня помирать в их чищобных берлогах. Пусть сотник сам устав перечитывает. Пошел он к Варку. В деревню Ларри влетел как раз вовремя. Солдаты уже отыскали нужный дом, указанный в доносе, и ворвавшийся первым Муад распахнул по ошибке ворота свинарника. Матерый ездовой сикач с неистовым хрюканьем подмял под себя орущего сотника, ковырнул клыком неподатливый панцирь и под хохот ветеранов чесанул по улице, одним поворотом мощного загривка, оставив лошадь капрала со вспоротым животом, размышлять у забора о бренности существования. Из свинарника уже высовывались рыла поменьше, но с тем же недовольным выражением, когда помятый Муад в бешенстве ринулся в дом. «Эй, Ларри!» И упирающаяся старуха забилась в волосатых руках сотника. Нож понимающего капрала чуть не отсек носы любопытным молокососом, еще не видавшим знаменитый летящий цветок сливы, и всем своим широким лезвием оборвал визг растрепанной бабы. Довольно ощерившийся Муад небрежно скинул тело набежавшим труповозом и медленно обернулся к побегающим из дверей мужчинам. «Звездный час сотника Муада!» Много их таких часов было у него, когда доведенные до отчаяния люди, впрочем, какие там люди, вражья жратва и все, давали сотнику возможность для урока новобранца. Истерические дергания протрезвевшего папаша Ломби, тупая звериная ярость старшенького, вилы их никчемушные. Неужели для этого стоит греть ладонь об эфес короткого меча с почетным набалдашником серебряных веток? Разумеется, не стоит. Чего б не приколоть неразумных селян их собственными вилами? Действительно, и приколол. Под аплодисменты сопляков и одобрительные взгляды изрубленных ветеранов. Легко приколол, даже изящно. Жаль, кабан ушел. Хотя и оставшегося молодняка с избытком хватило на всю сотню. Тоже надо заметить, свиньи порядочные были. Тела семейства Ломби мерно подпрыгивали в телеге, едва поспевающие за арьегардом скачущих. Завтра, завтра они вернутся в мир, и лучше бы им не возвращаться. Для принятия ритуальной ступенчатой казни положенное число раз и до полного умерщвления. Когда последние браслеты несколько дней будут надеваться на корчащихся людей, вновь возвращающихся для новых уходов. и всех близких неживущему по крови, да ближённый пищи враг, источник бедствий людских, ввергнут был в бездну голодных глаз. Жаль, кабан ушел, и поросенок ушел в лес. Куда там было обещано засунуть язык нерадивого капрала Ларри? Ах, ну да. Лист второй. И в каждом саване видение, как нерожденная гроза, и просят губы наслаждения, и смотрят мертвые глаза. Константин Бальмонт. Освещенный дымным пламенем костра зал. Голая, невиданно худая старуха сидела у очага, скелет из черных лоснящихся костей, высохшие длинные груди ее, подобно плоским побегам табака, не спадали до самого низа живота. Кривой палкой, зажатой в обеих руках, она помешивала омерзительное варево в огромном глиняном котле. Тысячи мух гудели над ней, ползали по впалым щекам, укрывались в ее сальных лохмах. Когда малыш Иаквело подошел поближе, она задрала острый подбородок и нараспев произнесла: «Ох, ох, ох, бедолага, бедняк непрекаянный, да неужто он не знает, что не стоит самовольно совать руку слону в задницу, а то беды не миновать? Скажем, встанет слон и виси после у него под хвостом». Она покачала головой, словно выражая сочувствие заблудшему, которому грозила страшная участь. «Неужто он не знает, что прийти ко мне легко, а вот выбраться потруднее будет?» Малыш Иаквело почтительно обнажил плечо под пристальным взглядом оскалившейся длинногрудой королевы и промолвил, улыбнувшись: «О, моя королева! Этот бедолага давным-давно ничегошеньки не знает. Испокон веков бродит он по этому необозримому миру в поисках дорог ведущих и дорог выводящих. А зная он дороги, разве пришел бы сюда?» «Да уж», — усмехнулась старуха, блестя хищными не по возрасту зубами, «знал бы дорогу, не пришел бы к порогу». Она протянула стынущие руки к очагу, долго качала головой и, наконец, спросила голодным голосом, на дне которого сливались угрозы и обещания: «Славный ты малый, хотя и подлизаться не дурак. Подойди-ка поближе, посмотрим, сумеешь ли ты умастить бальзамом мою спину так же ловко, как словами мою душу». Старуха протянула малышу зеленоватую склянку и, не вставая, подставила свой длинный узкий волосатый хребет с выпирающими, как рыбьи кости, острыми позвонками. Молча взял Иаквело склянку, и вскоре руки его стали кровоточить, покрывшись порезами. Казалось, старуху опьянил запах крови. Она то и дело поворачивала к нему свою исходящую пеной морду гиены с острыми белыми клыками, будто готова была вцепиться ему в горло. «Скажи-ка мне, любопытный странник, что мягче, моя спина или твои ладони?» «Твоя спина», — ответил малыш Иаквело. И в тот же миг увидел перед собой дивную спину девушки с круглыми крепкими плечами и бедрами, изгиб которых... Подняла до бедер свои мерзкие лохмотья и, слегка раздвинув ноги, начала выстукивать на тощем животе мерный ритм. Она барабанила, а из подола выскакивали крошечные серенькие существа с ярко-рыжими волосиками на остреньких затылках, и все они под застывшим взором королевы, зрачки которой утонули в белом взгляде страшной шоколадной статуи, все они улетучились из пещеры по ведомым им делам, а старуха вернулась к очагу и простерла руки над огнем. Тело ее тяжко сотрясалось в робких лучах заходящего солнца, не осмеливавшегося войти под низкие своды. Ее били корчи, и гость неслышно сидел в дальнем углу зала. Так прошло три дня, и снова превратилась королева в девушку со слепительными белками глаз. Но когда на смену красавице возвратился живой скелет, малыш Яквело с удивлением почувствовал, что не испытывает такого отвращения перед ним, хотя так до конца и не свыкся с тяжелым духом, окружавшим ее, с царапающим слух голосом. Он смог даже делить ложе с этим обтянутым иссохшей кожей призраком, избегая смотреть ему в глаза, но иногда даже волнуясь за старушку. Доверившаяся малышу возвращавшаяся девушка с блестящим взглядом, она поведала ему о кошмарах детства своего, о приобщении, о злодеяниях своих в старом сморщенном обличье, чуждом даже для нее самой, о выпитой крови забредавших в пещеру скитальцев. Она кормила и Аквело фруктами и поила только родниковой водой, потому что от иной пищи тело его приобретало слишком дразнящий запах. Она давала ему капли своей рубиновой крови и с ними же пекла особый медовый хлеб с бурой корочкой. И малыш звал этот хлеб любовной приманкой, и нутро его содрогалось от мякоти хлеба. Так прошла вечность. Потом еще и еще одна вечность, и тускнела память малыша, и солнце стало обжигать кожу его, черную кожу сына солнца. А старуха сидела у очага в мертвом сонном оцепенении. А девушка была такой же ослепительной, как и в первый раз. И бледнеющий малыш стал понимать, что имела в виду длинногрудая королева, говоря о... Лук сломан, стрел больше нет, время стучится в виски. Не лелей робеющего сердца, стреляй без промедления. Буккоку-кокуси. Змее же свойственна гибкость и яд, тигру ярость и мощь удара. Крепок загривок у лесного медведя, и подпрыгивает орел, взмахивая крыльями. Обезьяна хватает неведомая, трусливая и быстро крыса. И неискушенный теряется в вечной изменчивости признаков, а растерявшийся издает звуки жертвы, и податлива для охотника такая добыча. Знающий же различает скрытое и знает простое, более великое, нежели обилие признаков и умений. И знает он, что стелется по земле змея, не имея конечности от рождения своего. Кошка прыгает, куда захочет, и нет разницы между любыми из четырех ее лап. И есть у пернатого пара крыльев для полета, и пара когтистых ног для ходьбы и ловли, и несходны меж собой пары конечностей птицы. Три уровня обнимают сущие. Земля, мир и небо. И три образа живут в нем. Птица, кошка и змея. Потому что вставший на дыбы медведь разделяет лапы свои. И, уподобившись птице, валится на врага сверху. И подобен змее, припавшей к земле парду, сжалящей единым убийственным броском. Когтистые ноги имеет птица и огромные распахнутые крылья, и не позволяет она приблизиться к себе, потому что податливо птичье тело. Легко рвется оно, бьет птица всей тяжестью могучих крыльев, когтями хватает добычу, рушась на подмятую жертву, топча ее, но отлетая при малейшей угрозе. И трудно прорваться сквозь клопанье, мельканье и взмахи разнолапого. Но кошка способна на это, ибо любит она близкое объятие, рвется к нему, сжавшись в упругий ком, и, прыгая вперед, все четыре короткие лапы свои обрушивает она градом непрерывных ударов, покрывая врага ранами и не давая опомниться. Бессильно режут воздух огромные крылья, не могут они сбросить вцепившегося в грудь. Перья летят во все стороны, и трудно справиться со спрессованной яростью одинаково лапами. Но змея способна на это, ибо лишена змея конечностей и ядовита, и холодна, и только лед змеиных колец может ждать чужого нетерпения, удара неосторожного, и дождется своего змея, но объятие ее короче, чем у кошки. тяжело стряхнуть обвившуюся смерть и ударить нелегко по узкой пружине. Быстро поцелуй змеи, ядовитый. Никто не подставит змеи лазейки, но сама найдет она место и время для укуса. Ужасен бросок гадины, невозможно спасение. Но птица способна на это, падая сверху, ударяя всей длиной крыла, хватая кольца когтями, и бьется гибкость в жесткости. И так замыкается круг. Поэтому знающий не мечется по сторонам, следуя многочисленным различиям, и не выпячивает перед глупцами разнообразие искусства своего, но следует основе, и на враждебность змеи меж людей падает с небес крепкокрылым орлом, на жесткость орла гордого мягкими кошачьими лапами отвечает тело рвущими, и огненный взрыв кошки разбивается о ледяную невозмутимость единственного жала. Потому устроен так мир, что птицы в нем змей пожирают, кошки же любят птичье мясо, а не наоборот, и змея жалит протянутую лапу без промедления. Есть дракон в мире. Имея змеиный хвост, птичьи крылья и лапы кошачьи четыре, и подобен он всем троим, летая в небесах, по земле бегая, истелясь, как змей, а человек подобен дракону. И на многое способен человек. Что же ты знал такое, старый Джессика? Чего не знали многие, что хотел ты и сумел передать мне? Молчаливый целитель, невинный убийца, толстый, одышливый, старый, больной человек, подобный дракону. Нечит. Собака оплакивала умершего повелителя. Лохматая преданная плакальщица и захлебывающийся вой ее метался в сизых завесах туч, разбивался об угрюмо молчащие холмы, путался в ночной листве осиротевшего бука. Выл, надрывался верный Чарма, забывая зализывать свежие раны, а над опрокинутым иссеченным телом сидел гибкий высокий юноша, неподвижный и сутулившийся, и обнажены были правые руки живущего в последний раз и ушедшего в последний раз. Бесстыдно обнажены, умер стыд, и видела луна одинаковые 9 браслетов. Долгую жизнь определила судьба старому Джессике. Выбрала жизнь из сумки везения все положенные ему уходы. Последний остался, и тот разыграли за него лесные братья в зеленых капюшонах. Улыбчивые дикие дети, легко трясущие кости чужих игр. Кости. Молчал знахарь. Топтали бездумные беззлобно травы редчайшие, молчал. Пальцы разбойные по ларям шарили, слова не проронил. И за бороду дергал смешного старика атаман Ангмар. Предание гуляло о волосатых ангмарах, людях с головами пёсьими. И зарычал низко квадратный волкодав, врага почуяв. «Приколи собаку!» — властно кинул оскалившийся ангмар, и коренастый бородач умело ткнул подобравшегося Чарму зазубренным дротиком. Хаживал бородач на волков, на медведя с рогадиной хаживал, только тяжело вспоминать о победах охотничьих с глоткой вырванной, потому как незнаком был для хрипящего ловчего страшный бросок боевых берийских собак. Сразу понял все ангмар. Ловко понял, славно понял. Взмыл Чарма с лапой разрубленной. И братья лесные без главаря остались. Нельзя в атаманах ходить с перебитой шеей, даром что холка твоя пошире бычьей. Так и случилось дикое. И застал вернувшийся из деревни ученик, застал остывающее тело учителя и изрезанного воющего Чарму. И ешать тёша дрожащую, в спешке забытую. Трупы своих-то братья в лесу волокли. Встанут ведь дружки на завтра, браслеты почесывая, как пить дать встанут. Им еще жить да жить, кому по три, кому по 5 раз. И кровавым спросом спросят сбросивших их. Тяжело нести 8 трупов, дорого плачено за бешеного травника с выродком, его натасканным людоедом. Но что поделать, раз так? Лошадь от них осталась. Добрая лошадка, смирная. И когда луна отразилась в карих конских глазах, встал юноша, и скупы были его движения. Движения человека, выбравшего свою дорогу. Спорол нож крутую шею животного. Густая струя ударила в ведро и замолчал принюхивающийся Чарма. Юноша погладил пса. Самые необходимые вещи сгрудились в изношенной котомке, и лопата выбросила первый пласт ночной светящейся земли. Спустя 2 часа у последнего поворота дороги в город сидел высокий гибкий мужчина, поглаживавший огромного скулящего пса. Раны были на руках его. Кровавый след тянулся по щебенке дороги, и пустое ведро валялось в дальних кустах. Мужчина и собака ждали рассвета. Они ждали вербовщиков. Часть вторая. Скользящие в сумерках. Нечет. И тогда лишь был отдан им пленный, весь израненный вождь аламанов, заклинатель ветров и туманов, и убийца с глазами гиены. Николай Гумилев. Никак не менее 2. Кого? Мужчин, разумеется, а то один перегревается. Смеющиеся девицы табуном влетели в маленький тускло освещенный зал, где и были придержаны всеобщей мамой, излучавшей голубой свет вынужденной старческой добродетели. «Что ж вы, ножны мужские, делаете?» Ласково захудахтала она, и играющий бичом раб за маминой спиной на какой-то миг показался обаятельным и не страшным. «Господа уж 3-ю дюжину приканчивают. Их достоинство полковым знаменем выпирает, а кротость да податливость шляется неведомо где, да еще сдается мне даром!» Что, кроме этого, сдавалось всеобщей маме, бывшей мечте нынешних трясущихся маразматиков, через талант ее маразматиков, через его же трясущихся, неведомо осталось, утонув в изящном грохоте худых, полных и откровенно жирных ножек по испуганной лестнице заведения на все 4 стороны, пользовавшегося в городе жаркой, потной известностью. «И на столе нашем... В общем стволе, который превыше гордости обид, новая взошла ветка, серебряная ветвь, и бокал за ее побеги уже жжет мне ладонь. Встань, смертник Джи, нынешний сотник Джи, и переживи всех нас, видящих тебя сегодня и пьющих честь твою». Рослый сотник выбрался из-за неуклюжего стола и смущенно оглядел притихшее собрание. «Спасибо, друзья!» Пальцы вставшего сжались на пододвинутом бокале. «За тепло спасибо за вечер сегодняшний! Простите меня все, кого обидел чем! А в особенности ты прости, сотник Муад, и ты, сотник Фаранг, за смерти ваши случайные, от руки неумелые, открывшие мне дорогу в компанию вашу, за которую положу я все жизни, оставшиеся ни одной не жалея и не уклоняясь от пути назначенного. Вашу славу пью». Многоголосый рев покрыл его слова, еще больше усиливаясь от звонких приветствий впорхнувших девиц, и твердые мужские колени с удовольствием приняли на себя мягкий чирикающий груз. «Рыбчик!» — надрывалась голубоглазая Линга, наводившая на мысли о порочном незачатии. «Рыбчик, ты сводишь меня на казнь!» Обманчиво полный сотник Фаранг, евший на удивление мало и пивший на удивление много, буркнул что-то невнятное, поддающееся любому истолкованию, и позволил Линге запустить губы в его стакан в обмен на рыжеволосую лапищу, засунутую ей под юбку. Девушка была удовлетворена и продолжала попискивать на интересующую ее тему. «Рыбчик, а какой сегодня день будет?» «Терция. Для старика все на этом и закончится. К труповозам пойдет. А маманька помоложе. Ей завтра днем еще ступень причитается». «А ты ей сам голову отрубишь, да?» Фаранг сжал пальцы, и стакан в его руке разлетелся в дребезги, перепугав до смерти любопытную красотку. «Дура!» – констатировал сотник. «Ты что, варка накликать хочешь? Где ж ты видел, чтобы родню неживущих казнились пролитием крови? Очумели вы тут совсем, подстилки мясные? Ясно ж сказано, веревка, огонь, вода и промежуточные, кипяток, например. Сколько жизни осталось вражьей кровушке, столько и будет мучиться до края. Голову рубить. Я что, палач? Хотя им-то не сладко доводится. Одного и того же выродка казни по 3 дня и никакого разнообразия души. Вот накличешь варка, зараза, истинно говорю». «А чего его накликивать?» – обиделась мокрая Линга. «Дура сразу. Он приперся, длинный, тощий и рожа неприличная». Хохот сотника едва не перекрыл шум заведения. «Ой, не могу!» – ржал Фаранг, краснея ушами и хлопая себя по мохнатым ляжкам. «Где ж вас мама набирает? Это ведь сотник Джи, новенький. Мы его чести пьем сегодня. Ну, Линга потешила душу лучше, чем в койке». «А че он такой длинный? И смурной, как зима, даром, что молоденький. Неужто на сотню таких зеленых представляют?» «Молоденький. Его не на сотню, его на капрала представляли. Так он сотников из комиссантов порубил. Сама знаешь, как оно на испытаниях. Нож кандидату в руки, раздели тройку старших по званию на него с боевым железом в пальцах. Они кандидата уложат быстренько, ну а ежели он кого порежет, тому выговор, конечно, на несоблюдение уровня. А новенький, положенный начальством на красный песочек, наутро встанет жив-здоров, браслетик очередной попрет и идет с новым званием в подчинение к тому, кто последним его убивал. Ну и боится он теперь во всем мире одного начальника в память ухода своего». «Ну?» «Юбку мну!» «А этого стали представлять, спустили на него тройку штабных сотников, лопухов золоченых. Так я сразу Муаду и говорю, глянь, Му, как парень нож берет. Хороший парень, не потянут его штабные». И не потянули. Пока мы с Муадом через парапет прыгали, мальчик их из арбалета положил, и из-за меня у Муада пари выиграл. Я ж Му говорил, нельзя так назад в бою запрокидываться, а он спорит. И доспорился. Тут ему нелюдская деревня с кольем вышла. Так кремень пришлемный к подбородку и прикололи. Хе, я смеялся, как резанный». При последних словах помрачнел Фаранг, голову опустил. Неугомонная Линга принялась теребить кавалера. Первые пары двинулись по комнатам, и никто не заметил пропажи хмурого новоиспеченного сотника. Он проскользнул по неспокойным кривым улочкам окраины. Лестница невзрачного домика скрипом отозвалась на тяжелые шаги, и долго ворочался ключ, отпирая рассохшуюся дверь. «Чарма!» – негромко позвал сотник. В ответ раздалось приглушенное рычание. Чет. Я пишу эти строки в ночь перед испытанием, и возможно, что на них и оборвется эфемерная попытка сыграть жизнь на неуклюжем инструменте слов и пера. Не тот это смычок. Не для тягучей мелодии единственного существования в проклятом и проклятом мире живущих по 9 раз. За кражу на базаре – смертная казнь. За клевету на вышестоящего – смертная казнь. За убийство – смертная казнь. За убийство в последний раз – казнь ступенчатая. До края, обрыва в путаницу и головокружение. Затем другие кары, когда на следующий день вставшему выдаются премиальные плети, и он тащится домой жрать, пить, бояться. Ценность жизни ничтожна. Дерьмо, деленное на 9, на безразличие, повторяемость, привычку. Я тону в водовороте этого мира, я, живущий в последний раз. Впрочем, поначалу мне везло. Мне везло на дороге, где вербовщик в форме гвардейского офицера забыл или проиграл положенный мне браслет, да и не очень-то заинтересовался чехлом на руке новобранца. То ли рык собаки остудил служебное рвение, то ли напарник слишком торопился бросить на кон остаток жалования, любопытный напарник, бледное лицо со смеющимся бутоном рта, бугристые плечи, щадящий костер, страх, забытый голос и невидимая крышка над хрипом. «Я больше не люблю шутить, отец!» Мне везло в казармах, где редко кому везло. Мне везло в походах, где не везло никому. Меня любили городские шлюхи и не любили ночные сторожа. Мне сказочно подфартило. Я получил назначение. Завтра на испытаниях осклабившийся сотник, один из трех положенных комиссантов, сунет меч в мой мягкий живот и потом будет тщетно ждать рапорта от вернувшегося. Бедный идиот. Он и не подозревает о таком вопиющем разгильдействе, как возможность уйти и не вернуться. Что б ты делал, исчезнувший друг мой Би, если б били тебя? Да, знаю, ты бы уворачивался. А ты, потерянная навсегда Джессика, чье имя прикрыло меня в городе. Да, знаю. Чарма глухо прорычал мне твой ответ. Слушайте внимательно, молчаливые мои собеседники. Завтра я выйду на песок арены отвечать на вопросы, потому что слишком далеко лесной брат, позарившийся на травы и чужую одышку, слишком близко вербовщик с памятным лицом алогубого шутника, слишком много вопросов, кроме завтрашних смеющихся сотников. Кажется, я снова начал лизать муравейники. Нечет. О, тени прошлого! Простите же меня на страшном рубеже из дыма и огня. Константин Бальмонт. Да будет благословен взыскивающий приобщение к прохладе неживущих, и на него возляжет белая ладонь господ наших Аши. Отдав жизни свои, все отдав, что оставил мир приобщенному, что в жилах его пенится для открывающих дверь, войдет он с ясным взором в ряды стоящих перед краем и станет чашей для господина и для братьев своих, даря им право крайнего глотка. Дым. Рвущий горло и раздирающий глаза дым. Пусть не забудет бегущий в ночи рабов своих, даря недостойным поцелуй обрыва. И не забудет пусть благословенный, вставший за гранью младших перед ним, припадая к биению их шелестом дождя и лаской тумана, дабы новое мироздание, Дания, выросло на смердящей плоти. Дым. Вязкий плотный полог. Дым. Зыбкого круговорота, где смерть и рождение — суть одно, и ведомо седым дым. И треск валящихся бревен. Скит пылал, и женщины в экстазе принимали в себя милосердие копья, и зверье уходило в глушь, оставляя людей выяснять свои странные человеческие отношения. Дождь настойчиво подпрыгивал за окном, приплясывая по цинку подоконника, брызгами заглядывал в комнату, уговаривая перебросить тело через карниз, окунулся в ночную сырость, дружеский, успокаивающий лепет. «Прости меня, дождь, сегодня был тяжелый день. И вчера тоже был тяжелый день. И я, похоже, тонул в бессмысленной мути. Да и с псом моим у тебя, дождь, плохие отношения, не любит тебя, Чарма. Он от тебя худеет, дочь, и долго встряхивается, виня хозяина в наглом поведении небесных лохматых дворняк, задирающих ногу под низкий утробный рык и виляние огненными хвостами. Прости меня, дочь. Я прикрою окно и стук в дверь. Сухой и неожиданный присоединится к тебе, и ты притихнешь, вслушиваясь. Войдите. Сотник Джессика Цуэрль, вам депеша. Входите, я сказал. Знакомый голос. Чарма подбирается, и в рычании его проскальзывают непривычные визгливые нотки. Ты боишься, собака? Пауза. Вы придержите вашего зверя? Хар, Чарма, лежать, входите. Будь вошедший голым, а не в полной форме корпусного салара, я бы узнал его быстрее. Голым он был привычным. Везение мое, спешащий вербовщик на дороге, страх мой детский, рот кривящийся пунцовый, вспухшая улыбка, вспухшие лопатки, старый хороший джип. Обеими руками вцепился я в шипастый ошейник взбешенного Чармы и рывком вытолкнул упиравшегося пса за окно на рыхлую мягкую землю. Лег пес под карнизом, сдрагивая боками, и упрямо не пожелал отходить по своим собачьим делам. Правильно, умница, лежи себе, несмотря на официальную приставку к имени моему, нашему имени, одному на двоих. Лежи, лежи, и ножны сдвинем левее. Ну и дурак, сказал вошедший. Я почему-то сразу понял, что он прав. Ладно. Чем обязан, Салар? Гость прошелся по комнате, похлопывая запечатанным пакетом по голенищу высокого сапога. Что ж ты будешь делать? Салары, скользящие в сумерках, спецкорпус. Надежда наша в борьбе с варками. Ну, говори, Надежда. Сотник, что вам известно про скиты крайнего глотка? Что мне известно? Ничего не известно. Глоток, ну и глоток. Крайний, значит, нету больше. Ничего, Салар. Очень правильно, сотник. Тем паче, что в родной нашей области их и нет. Тогда мне хотелось бы знать ваше мнение о варках. В родной области? Зараза, даже не скрывает. Действительно разлюбил шутить, что ли? Не более устала, Салар. Прошу вас, сотник. Просишь, стало быть. Ладно, как оно там? Если в семье любого сословия родится или иным путем возникнет враг живущих, то жениха или невесту по обручении и мужа с женой, отца с матерью и всех близких по крови его казни ступенчатой предать незамедлительно до последнего обрыва в великое ничто, дабы лишенный пищи враг, источник бедствий людских, ввергнут был в бездну голодных глаз. Вы довольны, Салар? Недоволен. Что в тебе тогда отец высмотрел? Спрашивал, не говорит. Да ладно, сотник, разинь уши и слушай. Я слушал, и каждое слово Салара снимало пласты с черной легендой, позволявшей, как казалось мне, вырезать неугодных на законном основании. И легенда улыбалась мне в лицо страшной острозубой ухмылкой реальности, и дождь отпрянул от притихшей комнаты. Кошмар детских пугал обретал плоть и кровь. Я не играю словами. Он обретал густую, алую кровь. Каждый поцелуй варка стоил жертве браслета. И не надо было для этого уходить в смерть и спать с ней ночь. Последний поцелуй дарил вечность. Бледную красноглазую вечность, жадную к чужому теплу. Очень хрупкие стены отделяли мир людей от превращения в мир корчащихся от голода вечных варков. Дикого голода, ибо не останется в мире места для ненадевших последний браслет. Хрупкие стены. На фундаменте трупов, ибо лишь верхний варк выбирал жертвы по вкусу своему. Тех, кто достоин был по извращенному разумению приобщения к неживущим. Ставший же молодой варк, не набравший нужной силы, ограничен законом крови и брать ее может лишь у близких своих. Но если убиты близкие последним убийством, то лишается вставшей телесной оболочки и растворяется в бездне голодных глаз. И такое равновесие между миром существующим и миром грозящим привело к неизбежному. К общинам крайнего глотка. Мириады страданий влечет в себе водоворот девяти жизней, и лишь выход в бессмертную ночь дает неживущему покой и отдых. Покой и отдых. И скиты, оргии диких обрядов смертей послушников, встающих и вновь гибнущих изуверскими, немыслимыми способами, пока не останутся в скиту лишь живущие в последний раз. А там остается молить о пришествии бледного господина, дарящего поцелуй, и уйти для вечности, делая крайний глоток. Стоит ли переспрашивать крайний глоток чего? Дождь сидел на подоконнике, поглаживая ворчащего чарму, и через плечо заглядывал в распечатанное послание. «Моя конная сотня, 10 дюжин копейщиков». Шайнхольмский лес, проводник местный. Скит крайнего глотка. Сжечь. Подпись. Печать. Салар стоял в дверях. Не вязался рассказ его со многим. Прошлое мое кричало, детское дикое прошлое. И дождь оттаскивал меня от дверного проема. «Ну и дурак», — спокойно сказал Салар, бросил на кровать скомканную тряпку и вышел. Я зазвал пса и поднял брошенное с кровати. Это был дурацкий колпак с бубенчиками.